Веселый все же парень был этот донбасский шахтер, не правда ли? Позволит себе такую аналогию, которая бросала мрачную тень на всю военную акцию СССР. Это мог только Хрущев. Самые трудные переговоры ожидались с Югославией. Вылетел Хрущев туда ночью в отвратительную погоду. В горах над Югославией шумел ураган, сверкали молнии. Это был самый трудный его перелет за всю жизнь, включая даже полеты во время войны. Связь была потеряна, посадка предстояла на маленьком острове Брионы. Необходимого оборудования для посадки вслепую не было. Маленков хуже всех переносил перелеты, несмотря на то, что ему довелось участвовать в приговорах к расстрелу тысяч людей, он был слаб, и его укачивало даже при поездке в автомобиле. Когда делегация прибыла на остров Брионы, на пристани ее уже ждал Тита. Вопреки сомнениям, поскольку отношения в период венгерских событий были натянутыми, он встретил Хрущева прекрасно. Даже расцеловался на русский манер, хотя раньше, кажется, не очень любил эту советскую привычку целоваться с мужчинами. Хрущев готовился встретить жесткую атаку Тита, но был приятно поражен. Тот высказался за немедленное использование войск для разгрома контрреволюции в Венгрии. Он только спросил, на какое время намечено выступление советских войск. Однако Хрущев в обычной своей манере слукавил, сказав, что это состоится в ближайшее время, но когда еще неизвестно. Как выяснилось, он никому из руководителей восточноевропейских стран так и не сообщил эту дату, хотя уже перед отъездом дал маршалу Коневу все указания. Хрущев высказал Тита свои опасения по поводу его нахождения на Брионах, поскольку в то время шла война в Египте. Он сказал, что самолет может случайно или не случайно обронить бомбу, и не будет ни Тита, ни народной власти в Югославии. Тита тоже был встревожен таким положением, и в особенности судьбой Насера. Всю ночь просидели за обсуждением различных международных и других проблем. Так и вторую ночь Хрущев практически провел без сна. А когда прилетели в Москву, в аэровокзале уже ожидали члены президиума, и все прямо оттуда поехали в Кремль. Чрезвычайно любопытно, что в своих мемуарах, как раз в связи с Венгрией, Хрущев многократно возвращается к вопросу о методах классовой борьбы на международной арене. Он рассматривает его то с одной, то с другой стороны, как бы заново взвешивая на весах идеологии и истории. Ему хотелось еще и еще раз убедить самого себя в том, что тогда, в 1956 году, было принято единственно правильное решение. Но соображения, которые он использовал для мотивировки этого решения, фактически не выходили за рамки традиционных сталинских стереотипов. Можно было бы понять, если бы он говорил о балансе сил в Европе, который способен разрушить выход Венгрии из Варшавского договора. Однако трудно принять его общие соображения, связанные с интернациональным долгом, неизбежность использования военных методов обеими сторонами, как капиталистическими, так и социалистическими странами. «Также и противники действуют против нас», — заметил Хрущев, «пользуются всяким нашим упущением, где только есть возможность, чтобы отбросить нас и закрепить капиталистическое влияние. И вообще идет борьба кто кого, победит ли рабочий класс или буржуазия. И поэтому, где коммунисты, марксисты, уверенные в том, что владыкой мира будет труд, понимают, что победа сама по себе не придет, что ее нужно добиваться в борьбе. И поэтому мирное сосуществование различных государственных систем возможно, но мирное сосуществование в идеологии было бы предательством со стороны марксистско-ленинской партии. Он вспоминал в этой связи свое выражение в отношении Америки, о том, что мы закопаем врагов революции. Хрущев отвергает то толкование, которое ему было дано в американской печати. будто бы советские люди хотят закопать народ Соединенных Штатов. Он не раз объяснял свою позицию на пресс-конференциях в этой стране, что закапывать буржуазию будет сам рабочий класс Соединенных Штатов. Это внутренний вопрос каждой страны. Но вот что удивительно. От этих общих идеологических сентенций Хрущев прямо и непосредственно делает скачок к венгерским событиям. Вот...